Упадок Рима. Как римская традиция, так и археология говорят, что Рим первоначально был основан на Палатинском холме на восточном берегу реки Тибр. Постепенно Рим разрастался и укреплялся. Позже город Рим был разграблен и сожжен галлами. Удержался только Капитолий, защитники которого дали большой откуп галлам, и те удалились. При цензоре Аппия Клавдия был построен городской водопровод и военная дорога от Рима в Капую, позже продолженная до Бриндизи. Торговая и судебная палата были построены при Катоне Старшем. Юлий Цезарь построил новый форум и расширил большой цирк. Больше других для укрепления и украшения Рима сделал император Август, который хвалился, что застал Рим деревянный, а оставляет мраморный. Большой пожар Рима в 64 году дал возможность Нерону построить громадный дворец между Палатинским и Эсквилинским холмами. Он же побуждал богачей строить красивые здания. Во время гражданской войны в 69 году от пожара пострадал Капитолий, но Веспасиан отстроил его и даже начал постройку Колизея, который закончил его сын Тит. Другие императоры, вплоть до Диоклетиана и Константина I, строили разные общественные здания для украшения города и увековечения своего имени. Римское право и римская литература в некоторых средних и высших учебных заведениях изучается даже в наше время. Если город Рим и империя при императорах внешне расширялись, то внутренний Рим разваливался. Сельское хозяйство и ремесла приходили в упадок. От роскоши и богатства портились нравы. Город переполнялся тунеядцами, которые жили и веселились за счет государства. Хлеба и зрелищ требовала толпа от избранных ею правителей. Войско состояло преимущественно из наемников, которые больше интересовались собственными выгодами, нежели судьбою Рима. Императоров, начиная от Веспасиана, чаще избирало войско, чем народ. Случалось, что в разных местах обширной империи войско избирало 2-3, а в одно время было даже 30 тиранов, царствовавших в отдельных провинциях. В императоры попадали иногда совсем не римляне. Такими были фракиец Максимин, араб Филипп, иллирийцы Деси, Марк Аврелий Клавдий, Домиций Аврелиан и Диоклетиан. Диоклетиана из рядового солдата, дослужившегося до чина начальника императорской охраны, войско в 284 году в Никомедии провозгласило императором. В 286 году Диоклетиан избрал себе соимператором Максимиана, которому поручил управление западной частью империи. Для себя Диоклетиан устроил резиденцию в Никомедии, на восточном берегу Мраморного моря. Максимиан же устроил себе столицу в Милане. Таким образом, Римская империя разделилась на западную и восточную, а Рим перестал быть центром управления, хотя в нем оставались Сенат и другие учреждения. Император Константин I Великий, победивший своих соперников и ставший императором всей Римской империи, отстроил город Византий, основанный около 660 года до Рождества Христова греческими колонистами на европейском берегу Босфорского залива, на полпути между Средиземным и Черным морем. Этот город Константин украсил площадями, общественными и церковными зданиями, дворцами и палатами. Переселил в него много влиятельных семейств и назвал его Новый Рим. Но город сделался более известным под названиями Константинополь, Византий и Царград. В 330 году Константин перенес сюда столицу Римской империи, которая стала называться Византийской. Заинтересованный умножением и укреплением христианских церквей, император Константин поручил Евсевию, епископу Кесарийскому, приготовить 50 экземпляров книг Священного Писания для наставления в церквах. Многие уверены, что Синайский кодекс, найденный немецким ученым Тишендорфом в 1844 и в 1859 годах в монастыре Святой Екатерины на Синае, преподнесенный в дар русскому императору Александру II в 1869 году, хранившийся в Государственной библиотеке в Петербурге и проданный советской властью англичанам в 1933 году за 100 тысяч фунтов стерлингов, является одним из тех 50 экземпляров Священного Писания, какие были приготовлены под наблюдением Евсевия Кесарийского. Император Константин потребовал, чтобы книги были написаны на хорошем пергаменте, хорошо и скоро, и Синайский кодекс, приготовленный двумя или тремя переписчиками, отвечал этому требованию. По смерти Константина Великого его сыновья так поделили империю. Константин II взял себе западную часть, Констанций – восточную, а Констанц – Италию, Иллирию и Африку. Между ними борьба за власть кончилась со смертью каждого из них, и власть перешла в 361 году к племяннику Константина Великого Юлиану, прозванному «Отступником», который пытался восстановить язычество и уничтожить христианство. Но в походе против персов в 363 году был смертельно ранен стрелою и умер с возгласом «Ты победил, галилеянин!». Феодосий I, Флавий, родом из Испании, был последним правителем объединенной Римской империи. Он победил готов и обратил их в союзников. Он созвал Второй Вселенский собор в Константинополе в 381 году. Он объявил христианство государственной религией и запретил все языческие культы. Он окончательно разделил Римскую империю, завещавший своему старшему сыну Аркадию восточную часть, а младшему сыну Гонорию западную часть империи. Гонорий перенес резиденцию из Милана в Равенну, которую было легче защищать. В ее царствование Аларих, король Вестготов, овладел Римом и предал его трехдневному разграблению. Это произвело громадное впечатление на современников и было началом захвата Римской империи варварами. Последним царем Рима был Ромул Августул. После него на месте западной части Римской империи возникли отдельные королевства – вандалов в Африке, вестготов в Испании и Галлии, далее на север франков и алеманов. Как место жительства католического патриарха Папы, Рим начал понемногу подниматься. Защитниками пап были франкские и германские короли. Позже папы пытались господствовать над королями и князьями, и это привело к реформации. Все же нельзя забывать, что среди римских пап были и хорошие, и богобоязненные. По поручению папы Дамаса 366-384 год блаженный Иероним перевел Библию с еврейского и греческого на латинский язык 383-405 годы. Этот перевод, известный под названием Вульгата, был и остается не только руководством для католической церкви, но им пользовались и при переводах на разные европейские языки, и при составлении славянской Библии в 1495 году, и при переводе Библии на русский язык в 1860 по 1776 год. От Древнего Рима сохранились только развалины, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Исаии, 40 глава, 8 стих. Аминь.